Глава 46. 5 ноября 1721 года. Урсула ступила на незнакомую территорию, где она потеряла равновесие и испытывала глубокий ужас. Она никогда в жизни так не паниковала, как в эти часы, когда смотрела на дверь своего кабинета в ожидании, что Дон Мелькиадес в любой момент вызовет ее к себе. Все ее расчеты, батальоны и полки были полностью разгромлены. В войне против него она добилась лишь призрачной победы, которая продлилась всего несколько месяцев, а ее план избавиться от кухарки завершился окончательным поражением. 3 дня назад Дон Диего обратился к прислуге, чтобы сообщить им, что с этого момента сеньорита Бельмонте восстановила свой утраченный общественный статус и становится гостьей дома, но, конечно же, с доступом на кухню. Все слуги знали, что герцог попросил ее руки в строжайшей секретности, превратив фактически в свою невесту. Многие захлопали в ладоши, но для Урсулы это было невыносимо. И ей приходилось убегать, когда она встречалась с сеньоритой Бельмонте, потому что она вспоминала Донью Альбу. Все казалось ей нереальным, ничего не имело смысла. 13 месяцев назад эта девушка была простой работницей на кухне, которую она обнаружила под дождем на заднем дворе, а сейчас она должна была превратиться в госпожу, управляющую судьбами Костомара. От этого у нее внутри все переворачивалось. Она видела в Кларе самозванку, гротескное существо, порождение этой новой эпохи, в которой сословия перемешиваются. Сам король способствовал этому, раздавая важные посты дворянам невысокого ранга. «Боже, правый, куда мы катимся?» Однако, к своему большому сожалению, она вынуждена была признать, что в глубине души ее восхищение Кларой Бельмонте значительно возросло, особенно после того, как та произнесла слова, которые запали ей в душу. «Я не уйду отсюда без вас, Донья Урсула». Она их сказала, зная, что это животное, Дон Энрике, хочет ее изнасиловать. Любая другая в ужасе убежала бы, особенно получив прямой приказ уходить, освобождавший ее от ответственности. Урсула прекрасно знала, как той было страшно. Она сама долгое время испытывала подобное со своим отцом, а потом, подвергаясь избиениям и изнасилованиям со стороны мужа. Она прекрасно знала, какой тебя охватывает ужас, и как он шепчет, советуя проскользнуть незамеченной, чтобы тебя не избили кожаным ремнем или, что еще хуже, пряжкой. Поэтому, увидев в глазах Клары одновременно страх и решительность, ее восхищение девушкой приобрело форму своего рода симпатии, и она так и не смогла избавиться от этих чувств, сколько бы ни старалась. Она убеждала себя, что испытывает совершенно естественное замешательство от того, что сеньорита Бельмонте неожиданно превратилась в хозяйку этого дома. Возможно, лучшим выходом для нее было бы покинуть Костомар, пока на нее что-нибудь не нашло. Однако сеньорита Бельмонте, располагавшаяся теперь в покоях для гостей, продолжала запросто спускаться на кухню, составляла меню и следила за процессом приготовления блюд. Кроме того, к еще большему огорчению экономки, по словам секретаря Альфонсо Корба, Дон Диего собирался восстановить доброе имя Бельмонте и придать ему еще более высокий статус. Зная настойчивость герцога, если того не отвратит Господь, Урсула была бессильна что-либо предпринять, чтобы ей не пришлось видеть сеньориту Бельмонте герцогиней Доньей Кларой де Костомар, принадлежащей к испанским грандам. Слухи о том, что Дон Диего попросил ее руки, привели к тому, что, казалось, вся прислуга просто обожает ее, будто они всю жизнь были с ней близки. Даже Донья Мерседес, по-видимому, приняла ее, как ни в чем не бывало. Следовало признать, что девушка была рождена вращаться в аристократических кругах. Не зря она в доказательство твердости своего характера появилась в ее кабинете вместе с Доном Мелькиадесом и заявила, что не хотела бы сообщать ничего из того, что произошло с маркизом, Дону Диего. Любая другая особа на ее месте, которой нужна была только слава, предпочла бы, чтобы Дон Диего отчаянно бросился защищать ее честь. Но, стоит признать, Клара Бельмонта проявляла искреннюю заботу о Доне Диего и не была охотницей за богатством. Это молчаливое соглашение, полностью одобряемое Доней Мерседес, имело целью избежать вспышки гнева у Дона Диего, из-за которой он мог лишиться жизни на дуэли. Поэтому сеньорита Бельмонте после всего случившегося стала носить на шее платок, чтобы скрыть багровые отметины, оставленные лапами маркиза. Однако в свете открывшейся правды про смерть Доньи Альбы, бегство Доньи Соль и похищение брата господина никто не мог отговорить Дона Диего от преследования маркиза с требованием сатисфакции. Как Донья Мерседес, так и сеньорита Бельмонте пытались переубедить его и отдать Дона Энрике в руки королевского правосудия. Дон Диего спокойно выслушал их доводы, словно полностью контролировал ситуацию, и ответил, что этот человек оскорбил его всеми возможными способами. Попытался разрушить все, что он любил, и фактически уничтожил его прежний брак, и поэтому должен был умереть от его руки. В связи с этим, с точки зрения Урсулы, это соглашение о молчании было обоюдоострым лезвием. Маркиз обязательно этим воспользовался бы, что могло бы вывести Дона Диего из равновесия непосредственно перед поединком. Поэтому, видя, что ничего не сможет его переубедить, накануне утром Урсула во второй раз встретилась с Доней Мерседес, Доном Мелькиадесом и сеньоритой Бельмонта, и они решили открыть герцогу свою тайну. «Если вы не возражаете, сеньорита Бельмонте, учитывая, что вы больше всех пострадали, мне кажется, было бы логичным, если бы именно вы поведали герцогу об оскорблении, нанесенном вам доном Энрике», — предложила Донья Мерседес. Сеньорита Клара учтиво согласилась. «Полагаю, будет разумнее, если вы пойдете со мной, Донья Урсула, поскольку именно вы спасли мою честь», — сказала она, взглянув на экономку. «Думаю, герцогу стоит об этом знать». Конечно, Урсула отказалась, поскольку считала это излишним. Если она и вмешалась, то не чтобы выслужиться перед Доном Диего и не ради девушки. Спасти ее от этого монстра было самым меньшим, что приличная христианка могла сделать ради любой женщины. Точно так же, как Донья Альба сделала это для нее. Однако Донья Мерседес настояла, и Урсуле ничего не оставалось, как согласиться. В то же утро они с сеньоритой Бельмонте отправились к Дону Диего, чтобы сообщить о произошедшем. Снаружи их ожидали Дон Мелькиадес и Донья Мерседес, на случай, если Дон Диего не сможет сдержать приступ ненависти к Дону Энрике и сразу же бросится искать сатисфакции. Урсула молча слушала, как невеста господина рассказывает ему о случившемся. Его светлость, нахмурившись, сжал кулаки, как только услышал, что Дон Энрике пытался ее изнасиловать. «Чья идея была оставить тебя с ним наедине?» — спросил он, сверкая глазами. «Это уже не важно», — ответила сеньорита Бельмонте. «Мне нужно знать, черт побери!» повторил герцог с побелевшими от гнева костяшками пальцев. Невеста посмотрела на него и, сохраняя выдержку, сделала глубокий вдох. «Я тебе уже ответила, что не скажу, потому что это не важно», — стояла она на своем. Он с размаху ударил по столу и в бессилии отшвырнул стул. «Боже праведный!» — в отчаянии воскликнул он. «Как мне вразумить этих женщин? Говори!» Урсула, неуклонно следуя своим принципам, что прислуга должна быть верной, даже если это могло бы иметь неприятные для нее последствия, сделала шаг вперед и сказала, что это была ее идея, что она одна несет ответственность, поскольку уступила просьбе маркиза. Дон Диего посмотрел ей в глаза, и она впервые за много лет задрожала от взгляда мужчины. Прежде чем Дон Диего успел произнести хоть слово, из глубины салона раздался голос Доньи Мерседес. «Это я», — сказала она. «Я не позволю вам обвинять себя в том, чего вы не делали, сеньора Берингер, особенно после того, как именно благодаря вам несчастье удалось избежать». Герцог, застыв от гнева, так сильно сжал бокал с ликером, что тот едва не лопнул. «Если ты желаешь, чтобы я покинула Костомар, я пойму», — обратилась к нему Донья Мерседес. Дон Диего вышел из комнаты, меча гром и молнии, и, крепко сжав губы, чтобы не сказать ничего такого, в чем он потом непременно будет раскаиваться. Весь день он просидел в одиночестве и даже не захотел видеть невесту. Наконец, через день Дон Диего неожиданно и не прощаясь уехал. Благодаря Донье Мерседес Урсула узнала, что его светлость несколько дней назад получил письмо от Альфреда. Тот сообщал, что Дон Франциско незадолго до этого был ранен скрывающейся от правосудия Доньей Соль, которую нигде не могли найти. Все в глубине души надеялись, что герцог не воспользуется случаем и не пойдет на самоубийственный шаг. Урсула знала, что он этого не сделает. Дон Диего был взрывным человеком, но когда гнев утихал, он превращался в хладнокровного стратега. Однако все события последних дней казались ей невероятными, будто она оказалась в мире, который больше не узнавала. И если поведение и общественный взлет сеньорита Бельмонте казались ей непонятными, то еще более непостижимые были для нее чувства дона Мелькиадеса, которые он ей раскрыл в разгар генерального сражения. «Да он совсем рехнулся», — не переставала повторять себе Урсула. Она не находила объяснения тому, как он мог молча любить ее после всей той боли, что она ему причинила. Тогда, после его слов, она не выдержала нахлынувших на нее чувств и была вынуждена покинуть поле боя. Ее замешательство еще больше возросло, когда Дон Мелькиадес вошел в комнату с пистолетом и спас ее от этого высокородного мерзавца. Урсула, не допускавшая ни малейшего мужского прикосновения, укрылась в его объятиях и позволила ему обхватить себя за талию. Непонятно, как так получилось, но она не могла не вспоминать постоянно уютное тепло его тела, которое ощутила, когда прильнула к нему. Впервые в жизни ее панцирь остался в стороне, а ему на смену пришло благостное ощущение спокойствия. Он не только спас их от этого зверя, но и сказал дону Энрике нечто такое, что тронуло ее до глубины души. «И будьте уверены, что если бы вы причинили непоправимый вред любой из этих двух женщин, я лично пустил бы вам пулю в голову, ваше сиятельство, хотя я вам не ровня, и меня бы за это повесили». Он сохранил честь не только сеньориты Бельмонте, но и ее собственную, бросив вызов такому опасному аристократу, как маркиз. Урсула никогда прежде не чувствовала защиту со стороны мужчины. Отсюда и ее удивление. Дон Мелькиадес, которого она презирала все эти годы, превратился в титана, а сейчас, когда ее переполняли необъяснимые чувства по отношению к нему, в самую большую опасность, с какой ей когда-либо приходилось сталкиваться. Казалось, что признанием в любви в разгар битвы он возродил свои давно забытые качества. И действительно, результаты его руководства Костомаром ее поражали. Все стало, как в те далекие времена, когда казалось, что Дон Мелькиадес практически вездесущ. Ее мнение о нем изменилось радикально, как бы трудно ни было ей это принять. Сейчас в этом уверенном человеке она сколько бы ни пыталась, видела не врага, а мужчину, который смотрел на нее с искренним желанием, с нежностью, перед которой она не могла устоять. Она вынуждена была признать, что ей не хватало опыта в этой неизведанной области, и что порой она даже задумывалась о том, чтобы взять его за руку. Иногда она замечала, что он неотрывно смотрит на нее, отчего душа ее оттаивала, будто вся эта ледяная корка испарялась от его взгляда. Проблема заключалась в том, что она постепенно уступала происходящему. Рядом с ним она чувствовала, будто утешающий голос коварно нашептывает ей, что, возможно, другая жизнь, в которой она не будет в состоянии постоянной войны, и никто не будет испытывать ее на прочность, а она смогла бы познать другие отношения, не основанные на победе или поражении. Но этот путь вызывал у нее такой сильный страх и ужас опять оказаться марионеткой, сломленной и растерзанной тряпичной куклой, что она снова и снова вынуждена была повторять себе, что это ловушка. Так она провела несколько дней, разговаривая с ним исключительно о работе, пока, наконец, Дон Мелькиадес не взял инициативу в свои руки и не позвал ее поговорить наедине. Войдя в его кабинет, Урсула почувствовала замешательство. «Мы не можем так продолжать, Донья Урсула. Я прошу вас как-нибудь отреагировать на мое признание», — сказал он. «Мне нечего вам сказать по этому поводу», — сухо ответила она. «Моим молчанием уже все сказано, Дон Мелькиадес». Он посмотрел на нее остекленевшими глазами, будто своим ответом она причинила ему больше боли, чем за все годы их междоусобных войн. Урсула, оказавшись в самой ужасной тишине, какую ей когда-либо приходилось переживать, не знала, как поступить или что сказать. Он встал и твердым шагом подошел прямо к ней. Не сводя с нее глаз, он кивнул, и экономке показалось, что он понимает — его дурацкое признание в любви навсегда останется в том кабинете. «Поймите, по крайней мере, что я должен услышать это из ваших уст», — ответил он. «После того, как я открылся вам, обнажив свою душу, я считаю, что заслуживаю, чтобы вы хотя бы сказали мне в глаза, что не любите меня». Урсула оцепенела. Она его не узнавала. Смелость, с которой он отдался ей на растерзание, сбивала с толку. «Раз вы просите, я скажу», — ответила она дрожащим больше, чем ей бы того хотелось голосом. «Я вас не люблю и, конечно, не полюблю никогда. Более того, я бы не смогла полюбить вас, даже если бы вы были последним мужчиной на земле. На самом деле я испытываю к вам глубокое презрение, как я уже не единожды давала понять». Дон Мелькиадес посмотрел на нее с невероятным мужеством, терпя ее жестокие слова, и она сжалась до предела внутри своего ледника, когда он сделал еще один шаг, глядя ей прямо в глаза. Она взмолилась, чтобы ее слова оказались достаточно сокрушительными, чтобы он никогда больше не говорил ничего подобного. «Тупица!» — выругалась она про себя. «Этого мужчину ничто не остановит». Тогда Дон Мелькиадес попросил у нее прощения и сказал, что больше никогда не затронет эту тему. А потом повернулся и сообщил, что у них с Доном Диего был разговор по поводу распределения обязанностей на кухне. Ее воинственность отступила, особенно после того, как он сказал, что они с господином решили, что кухня останется вотчиной Дони Урсулы. Она удалилась, почувствовав большое облегчение, будто все начало возвращаться в нормальное русло. Однако со временем что-то внутри нее менялось, доставляя ей беспокойство, будто тот факт, что Дон Мелькиадес смирился с ее словами, а соответственно и с провалом его нарушающего ход вещей признания в любви, оставил в ее душе чувство необъяснимой пустоты. На следующее утро ощущение потери было настолько сильным, что она, не выдержав, устроила несколько случайных встреч с ним. Она ощущала, будто бы вся душа ее пробудилась к жизни. А этот мужчина был мощным магнитом, чье присутствие ей было необходимо. Она беспрестанно упрекала себя в этом глупом чувстве. Но чем дальше, тем более сильным становилось это волнение, предупреждавшее ее, что молчание не принесет ей ничего, кроме несчастья, которое она и так постоянно испытывала, и лишит ее шанса на новую жизнь. Однако эти мысли сменялись другими, отрицавшими всякое влечение к нему. Тогда она принималась тихо ругать его и говорить, что он всего лишь сбил ее с толку своим неожиданным признанием. Наконец, к концу предыдущего дня, когда Дон Диего поспешно уехал, во время обеда она не могла удержаться от искушения мельком поглядывать на Дона Мелькиадеса. На закате дня она не смогла подавить непреодолимое желание узнать, чем он занимается. Тихо проскользнула за ним по коридорам Костомара и стала подглядывать, как он разбирается с секретарем. Там, за дверью, ощущая себя в полной безопасности, она разглядывала его, пока не поймала себя на мысли, что смотрит на него по-другому. Она так увлеклась, прижавшись к стене, что Дон Мелькиадес с секретарем чуть ее не застукали, как только вышли из комнатки. Она даже не была полностью уверена, что они ее не видели, пока не свернула за угол и не побежала вдоль галереи, словно юная девушка. Через 2 часа, делая вид, что все в порядке, Дон Мелькиадес зашел к ней в кабинет, чтобы попросить ее проверить, достаточно ли хорошо начищено серебро его светлости или стоит пройтись по нему щеткой. Разнервничавшись, она сказала, что серебро желательно мыть в горячей воде с солью, уксусом, лимоном и содой. И тут Дон Мелькиадес без предупреждения подошел к ней и шепнул на ухо. «Я понимаю, как вам тяжело, и сегодня вечером, после рабочего дня, я зайду поговорить с вами еще раз». «Я не знаю, о чем вы, Дон Мелькиадес», — ответила она с ужасом, вцепившись в стул. «Полагаю, я сказала все, что вы хотели услышать». «Я так не считаю, Донья Урсула», — твердо заявил он. «Вы, должно быть, сошли с ума», — сказала она, пытаясь казаться ледяной. «Я сейчас же прикажу заново почистить серебро». Он, не сказав ни слова, вышел, а ей пришлось посидеть, прижав руки к груди, чтобы успокоиться. «Да что же этому мужчине от меня надо?» — спросила она себя. Характер вынуждал ее наедине с собой принять поражение, поскольку она понимала, что в ней уже возникло сильное желание мира и потребность в защите и нежности, которые оказались такими приятными. «Оказаться в этом мире означает для меня признать свое поражение», — говорила она себе. «Не знаю, о чем я думаю. Этот мужчина — безответственный безумец, невыносимый безмозглый болтун». Однако, несмотря на кучу оскорблений, которые она мысленно обрушивала на него в те дни, она признавала, что Дон Мелькиадес никогда не желал войны. В действительности Урсула прекрасно понимала, что только она и хотела подчинить, унизить его. «Именно этого он и заслуживает», — была уверена она. Но сейчас в этой самой фразе было все меньше смысла, будто она теряла свою убедительность. «Мне абсолютно безразлично, что собирается сказать эта жалкая пародия на мужчину», — решила она, покинув кабинет. «Не соизволю даже принять его». Но сейчас, когда приближался час заката, она с ужасом ожидала, что Дон Мелькиадес вызовет ее на разговор. «И о чем мне только говорить с подобным глупцом?» — повторяла она себе. Думая о том, что лучше всего было бы пораньше лечь спать, она попросила одну из горничных сообщить дворецкому, что она отправляется к себе до следующего утра. Вовремя сбежать — то же, что и победить. Ее спальня была территорией, на которой Дон Мелькиадес не мог ее побеспокоить, не подняв скандала. Она прошла в галерею для слуг и, закрыв за собой дверь, почувствовала облегчение. Она не смогла сдержать желание обозвать его безмозглым за то, что заставил ее трусливо убегать. Время шло, и она начала расслабляться, видя, что рабочий день уже закончился, а Дон Мелькиадес не появился. Она разделась и забралась в постель в ночной рубашке, укутав холодные ноги и представляя, что бы произошло, если бы у них действительно состоялся этот разговор, в чем бы он признался и что бы она сделала, сраженная его искренностью. Она попыталась заснуть, снова и снова повторяя, что он невыносим, и стараясь не представлять себе того, чего не произойдет. Однако она не смогла не улыбнуться в глубине души, представив усы дворецкого перед своей дверью. Нагнувшись потушить лампы на 2 скромных прикроватных столиках, она услышала стук в дверь, от которого у нее похолодело внутри. «Это он!» — подумала она. «Этот мужчина окончательно сошел с ума. Прийти ко мне посреди ночи!» Она поднялась снова в боевом настроении и, надев халат, подошла к двери. Открыв, она увидела спокойное лицо Дона Мелькиадеса, который приглаживал усы. «Что вам нужно?» — прошептала она. «Уходите и оставьте меня в покое. Уже поздно, и я спала». «Позвольте мне войти», — громко сказал он. «Вы утратили последние остатки разума? Да кем вы себя возомнили, чтобы являться сюда посреди ночи и компрометировать меня?» Возмущенно прошептала она, закрывая дверь. «Убирайтесь, тупица!» Дон Мелькиадес сунул ногу в дверь, а потом резко распахнул ее и вошел в спальню. Она подняла в ужасе палец вверх и сказала, что не допустит никакого принуждения с его стороны и что ей не о чем с ним говорить. Дон Мелькиадес аккуратно закрыл дверь и молча посмотрел на нее сияющим взглядом. «Как только дону Диего станет известно, что вы силой проникли в эту комнату, вас тут же выгонят из Костомара», — шептала донья Урсула, пока он твердым шагом приближался, а она отступала. «Считайте, все кончено, дон Мелькиадес. Можете не сомневаться. Завтра ваш последний день. Выйдите немедленно». Он молча остановился в ожидании, когда она немного успокоится. Потом сделал глубокий вдох, глядя на нее с детской нежностью и наивностью. «Я вас люблю», — сказал он. От этих слов у нее глаза чуть на лоб не вылезли, и она вздрогнула всем телом. Только она собралась ответить, как он подошел еще ближе. Урсула, почувствовав его близость, почему-то ничего не сказала и замерла, как идиотка, ожидая, что он перестанет так на нее смотреть, будто проникая прямо в ее израненную душу, пострадавшую от стольких ударов судьбы. Он сделал еще один шаг, она снова отступила, пока не уперлась в стену. Когда он был почти на расстоянии ладони от нее, Урсула повторила уже менее настойчиво, что желает, чтобы он немедленно ушел и не потерпит произвола. И когда он протянул руку, чтобы коснуться ее губ, она от бессилия и нервного напряжения укусила его за кончики пальцев. Он тихо вскрикнул, но все равно не оказал сопротивления, просто посмотрел на нее, терпя боль. «Урсула», — сказал он, — «посмотрите на меня». Она подняла глаза. Потом не выдержала и с головой окунулась в его взгляд, поняв, что больше нет нужды воевать с ним. Она ослабила челюсти и задрожала всем телом, словно тростник. «Вы не должны были любить меня», — срывающимся голосом прошептала она. «Я вас ненавижу». «Ну, тогда сделайте так, чтобы завтра меня уволили», — тихо ответил он нежным голосом. «Вы чурбан, идиот». «Жалкая посредственность», — сказала она, — «и я вас всей душой презираю». Тогда он с невероятной нежностью наклонился и осторожно поцеловал ее. Урсула отстранилась немного и дала ему пощечину. Дон Мелькиадес снова поцеловал ее с еще большей, если это возможно, нежностью. Ее глаза наполнились слезами, и она снова ударила его по щеке. Дон Мелькиадес посмотрел на нее и снова прикоснулся губами к ее щекам, осушая вырвавшиеся от обиды слезы. «Почему? Почему вы это делаете?» — спросила она, не в силах сдержаться. «Потому что я уже давно вас люблю и никогда не перестану любить». Она дала ему еще одну пощечину, а он, с силой схватив ее за талию, страстно поцеловал. Урсула почувствовала, как у нее по спине побежали мурашки, и впервые в жизни не испытала отвращения от прикосновения мужских губ. Она поняла, что в глубине души лелеяла скрытые желания, чтобы ее поцеловали из чувства любви, такого ненавистного и избитого, которое на нее всегда наводило скуку и которое делало ее такой же возмутительно слабой, как все люди».